Глава 5. «Деда, деда, мы приехали!» Еще у ворот закричала Дуняша и сорвалась приветствовать дьяка. Мария тоже хотела бежать к деду, но она уже большая, и невместно ей бегать при посторонних. 9-й год уж миряет, так что пришлось ей сидеть с высоко поднятой головой, пока возница не помог слезть. «Вот ягоза!» Подхватывая и подкидывая на руках младшую внучку, захохотал Еремей. Ванюша тоже подбежал и, нетерпеливо подскакивая, протянул ручки, желая, чтобы его тоже подкинули. «Машенька, а ты что же?» — с улыбкой спросил ее дед. Девочка спокойно подошла и чинно поклонилась. «Ай да умница! Учитесь вежливости, непоседы!» Наставительно подняв палец вверх, дьяк подошел к старшей внучке и обнял, позволяя ей поцеловать себя в щеку. «Как же ты выросла!» — с грустной улыбкой произнес дьяк. «Прав, сын. Надо бы уже присматривать жениха. Да только в Москве из нашего сословия никого по возрасту подходящего тебе нет. Ежели подали выбрать кого?» Увидев испуганные глаза внучки, дед укоризненно покачал головой. «Буде раньше времени переживать-то. Страшишься далече ехать? Поближе найдем». Короткий разговор окончился быстро. Дед выпрямился и ответил легким поклоном на поклон молодой боярыни. «Подобро поздоровали, приехали?» «Все дела в имении завершили», — чинно ответила мама. «Припасы заготовили, а то, что пораньше вернулись, так дожди нас с места согнали. Льёт и льёт окаянный. Вот мы и заскучали». Еремей невольно бросил взгляд на облепленные грязью колеса и борта телег, на усталых лошадок и возничих. Крякнул, подумав о бабье дурости, из-за коей все потащились в непогоду, не дождавшись, когда дорогу хорошенечко подморозит. Но ругать не стал. Милослава сама поймет, что жить только своим умом сложно, а то волю проявила и разогнала опытных баб. Так пусть теперь пожинает плоды своей ретивости. «Ну, приехали, ладно», — огладив бороду, произнес свёкор, и молодая боярыня облегченно выдохнула. Побаивалась она его и всю дорогу гадала, что он ей выскажет за самовольство с приставленными к ней доглядчицами. «Тихо без вас», — неожиданно признался дьяк. «Жизнь в доме словно остановилась». Милослава от его слов расцвела и позабыла об усталости. Дорога и вправду вышла трудной, но сидеть в той глуши далее было тошно. Свёкор отчего-то хмыкнул и, подойдя поближе, наклонился к ее уху. «Да и Славка заскучал без тебя», — шепнул он невестке, а та зарделась и посмотрела на него счастливыми глазами. Тут уж и дьяк улыбнулся. Любо ему, что Милослава души не чает в его сыне. Он-то в свое время другую девку приглядел ему. Но сейчас уже можно признаться себе, что к лучшему получилось. Еремей подсобил роду Милославы. Они не зевали и хорошо продвинулись по приказам. Теперь везде у Еремея есть свои людишки. Должности у них невелики, но зато они берут числом и сметливы. Давеча Кошкину одного из родичей невестки посоветовал. Так боярин поблагодарил за того разумника. Еремей отошел в сторону, пропуская Милославу с оставшимися подле нее жёнками в дом. А сам остался смотреть, как будут разгружать телеги. Нравилось ему, что сонная одырь сошла с дворовых. И все вдруг засуетились. А потом, как муравьишки, организовались в движущиеся цепочки. Кто-то покатил в дом бочонки большие и малые, другие потащили горшки, третьи с удалым уханьем взвалили на плечи мешки. На телеге повизгивали поросята, квахтали куры, гоготали гуси, а ветерок подогнал запах соленой рыбки. У боярина слюна набежала, и он крикнул старого ведения, чтобы тот послал кого в кабак за пивом. Как раз в доме обсуждали пивной вопрос. Дьяк хлебного приказа сообщил о недороде. А когда его лаять стояли, Так предложила сделать продажу пива государственным делом. Выкрутился шельмец. Вот уже третий день думные бояре обсуждают, как это устроить ловчее. Разбойный приказ на дыбы встал, требуя денег, чтобы нанять больше людишек, кои будут уличать и бороться с будущими пивными неслухами. Еремей поджал губы, вспомнив о поведении думных бояр, но оттаял, проводив взглядом понесшуюся в дом Дуняшу. Вот ведь грамотку ему из имения отписала, как надлежит любимому дедушке обустроить ее будущую светлицу. И подарочек сладкий прислала. Кому сказать, не поверит. Сама в два вершка, а сумела повелеть и одновременно подластиться. Да так, что не откажешь. Но дивно не токмо это, а само ее пожелание по-своему обустроить девичью светлицу. Откуда что берется в ее головушке? Дуня неслась наверх, подобрав полы рубашки, сарафана и опошня. В этом году она должна была единолично занять светелку. Вбежав в девичью комнатку, она огляделась. Позади послышалось дыхание запыхавшейся Машки, а потом ее аханье. «Ах, какие большие окошки! Ты ж замерзнешь! А стена? Какая белая! Ну зачем тебе?» Дуня расплылась в довольной улыбке. Дед сделал все так, как она написала ему. Два крошечных окошка увеличили в высоту на один венец и почти вдвое в ширину. По мнению Дуни, они все равно оставались маленькими. Но на большее дед не согласился бы, хотя бы потому, что нельзя превзойти размером окошки в княжьем тереме. Твердых правил на этот счет нет, но ни к чему соперничать с сильными мира сего. Окна сделали двойными. Правда, вместо стекла стояла слюда. Но все равно это было прекрасно. Одна из стен была оштукатурена, как в церкви. «Что малое окошко, что большое, для мороза без разницы», — ответила Дуня сестре. «А вот темнота глазам помеха». «Ты же не будешь здесь вышивать», — фыркнула Мария, подходя к белоснежной ровной стене и с благоговением проводя по ней рукой. «Зато рисовать буду». «Рисовать? Ты придумала новые рисунки для вышивки?» «Нет». «Но...» Девочка растерялась, а Дуня рванула к деду, чтобы спросить, купил ли он кисти и краски. Еремей велел обождать внучки в общей горнице, а сам сходил на мужскую половину и, вернувшись, вручил девочке горшочек с охрой. Ему приятно было увидеть радость Дуняши, но он вынужден был пристражить ее. «Отец Варфоломей сказал, что задуманное тобою — баловство. И он придет посмотреть, что ты там намалевала». «Спасибо, дедушка!» Ничуть не переживая по поводу брюзжания отца Варфоломея, выкрикнула Дуня и поскакала по лестнице скорее к себе, прижимая горшочек к груди. Ей не терпелось начать украшать стену. А что дед раздобыл только охру, то ничего. Обойдется она без скиноварии и сурика. Здоровее будет. Разве что сажа пригодится, но ее лучше попросить наскрести Любашу. Не теряя времени, воодушевленная девочка скинула лишнюю одежду и, оставшись в одной рубашке, немедленно приступила к творчеству. Она собиралась нарисовать во всю стену дерева и лесных жителей на нем. Из охры можно было получить множество оттенков, а если добавить сажу, то будут еще сероватые тона. А еще можно смелым поэкспериментировать. Этого должно хватить, чтобы получилась не яркая, но интересная фреска. В первые дни дворовые девки постоянно искали повод, чтобы заглянуть в светелку маленькой боярышни, посмотреть и доложить старшему боярину о том, что делает его внучка. Поначалу в доме шушукались о рисовании Дуняши, как о баловстве. Но вскоре замысел девочки стал понятен, и отдельные штрихи сложились в картину, которая день ото дня становилась краше. Теперь уже всем хотелось попасть в светелку девочки, чтобы хоть так приобщиться к маленькому чуду. И не мудрено. Таких дивных и больших картинок на Руси не было. Каждая Дунина птичка и зверушка на диковинном деревце-цветке были узнаваемы, но в то же время они были не похожи на себя. Вот сова. Не такая, как в лесу, а спутать ее нельзя. Она кажется умной, даже умудренной. Или волчара. Где же то видно, чтобы он на задних лапах стоял в засаде на ежа, да еще с такой предвкушающей мордой? А тут еще заяц косит хитрым глазом и в лапке держит часы. Да не большие, как на Кремлевской башне, а махонькие. А улыбающаяся улитка размером с ладонь. Или вот ящерка на дереве. Еле разглядишь, но на голове у ней маленькая корона. И все одним цветом. Светлая охра потемнее, еще темнее и сероватая. Дивно. Невозможно без ярких красок создать красоту. Но вот же она, и глаз не отвесть. А главное, стоишь, смотришь, а на душе покойно и никуда уходить не хочется. Из окошка свет льется, и листочки на дереве словно бы живые. Стоишь, смотришь, смотришь, и вдруг замечаешь что-то новое. Вон же в корнях дерева мышка с узелком в руках, а в стороне под ворохом упавших листьев крот в смешном колпаке. Бежишь к матушке-боярине, чтобы похвалиться своей глазастостью. А там узнаешь, что другие гусениц в европейских чепчиках разглядели, и в верхних ветвях солнышко прячется с отеческой доброй улыбкой. Дуня рисовала 2 недели, и все дни домашние обсуждали ее картину. Иногда ей помогала Маша. Девочка с трепетом брала кисть и прорисовывала листочки, как учила сестра. А потом подолгу смотрела на них, удивлялась, что она смогла сделать так красиво. Мужчинам не было ходу на женскую половину, и даже отец там не появлялся. Но это не мешало всем все знать. С неохотой Дуня прерывалась на походы в церковь, на обучение домашнему хозяйству и чтению единственной в доме книги под присмотром дедова видения. Дед надеялся породниться через внучек с боярским родом более высокого статуса. Сам-то он стоял чином ниже окольничих и даже воевод, хотя с последними уже не так все очевидно. Но чтобы осуществить задуманное, девочки должны получить хорошее образование. Вот и выделил он им старого видения. Тот много где побывал и повидал. А главное, в молодости учился философии в Европейском университете и любую книжку объяснить может. Наконец, наступил тот день, когда Дуняша объявила о завершении работы по украшению светелки. В последние дни она не торопилась, потому что дала Маше задание, и сестра сшила ей из лоскутков верхнее одеяло. Мария с девушками собирала из кусочков узор, повторяющий картину на стене. Дуня всего лишь попросила сестру собрать из обрезков, коих накопилось множество, покрывало на кровать. А Маша сама уже усложнила себе работу. И ведь справилась. А потом она с дворовыми девушками сделала в таком же духе гору подушечек. И под конец всем девичьим коллективам на окна были водружены деревянные карнизы с занавесками. А на пол брошен сплетенный из веревки коврик. В будущем плетение усложнится, и это искусство получит название макраме. А пока у Дуни была брошена однотонная и простоватая на вид плетенка, но она удивительно гармонично сочеталась со всеми новинками в комнатке. «Девочки, отец Варфоломей настаивает на том, что он должен увидеть ваш рисунок», — обнимая дочек, сообщила Милослава. «Дворня по всему городу разболтала, что вы расписали стену в светёлке, как в храме. Слухи пошли». Маша побледнела. А Дуня сжала кулаки и выпалила. «Пусть приходит, но не один. Не нравится он мне». «Доченька, да как же? В девичью, да не один». «Матушка, а ты съезди в женскую обитель в Серпухове. Поговори с игуменьей и заручись ее поддержкой», — предложила Машенька. «Пригласи к нам матушку-настоятельницу. Пусть она посмотрит. А когда заручимся ее поддержкой, позовем отца Варфоломея. Там же твоя тетушка живет, ее сестра там же. Так может, скажет словечко за нас?» Милослава сидела, задумавшись и что-то решив, мотнула головой. «Серпухов я не успею съездить. Да и игуменья там...» Бояра не поморщилась. Дуня с Машей больше ничего не могли предложить. Дуняша только удивилась сестре, которая вдруг насторожилась против отца Варфоломея. Ранее она ему в рот смотрела. «Если успею, то приглашу боярыню Никитину с дочерями и Сергееву». Милослава еще подумала и махнула рукой. «Спрошу у Ирины, что у Кошкиных приживалка живет. Уместно ли Евпраксию Елизаровну зазвать на осмотр картины?» Дуня обрадовалась. «Спроси, мама! Сегодня же спроси!» На Никитинах и Сергеевых у нее надежды не было. Дед говорил о них, как о листиках на ветру. Куда ветер дует, туда и они всем родом смотрят. «Ох, дочка, мы словно к битве готовимся», — посетовала Милослава. «Надо с отцом вашим посоветоваться». «Ты с тетей Ириной переговори», — попросила Дуня. «А там видно будет. Не надо пока мужей втягивать в это. Женским умом все решим. А там уже надавим на остальных». «Ишь ты какая!» — воскликнула Милослава и засмеялась. «Ай, верно, Дуняша. Сами красоту оценим и решим, как дальше быть. Но что делать, если боярыня Евпраксия Елизаровна себе такую же красоту домой захочет?» Дуня пожала плечиками, всем своим видом показывая, что нет проблем. «В ее светелке мне не зазорно бывать». «И то верно. Девушки будут вышивать, а ты рисовать». «А я?» — жалобно спросила Маша. «А ты покажешь, как такое чудное одеяло сотворила. Как выложила разноцветные кусочки и прошила, видно. А что внутри?» Маша расцвела и принялась объяснять. Милослава слушала и улыбалась. Конечно, девушки уже рассказали ей, как щипали и раскладывали тонким слоем овечью шерсть, стегали и только потом соединяли с изукрашенной верхней частью и шелковой нижней. Боярыня не сразу поняла, почему младшая дочь называет одеяло верхним, а потом пощупала и согласилась, что оно только для красоты. «Так надо сейчас послать кого-нибудь к Кошкиным и договориться о встрече сначала с Иринкой», нахмурив брови, решительно произнесла боярыня и подошла к окну. «А если она зазовет к нам Евпраксию Елизаровну, то тогда посмотрим, что делать дальше». Милослава поводила пальчиком по удерживающей слюду рамочке и, вздохнув, пожаловалась. «Ох, чую я, что отец Варфоломей недобро настроен». Дочери кивали и с надеждой смотрели на нее. Милослава поджала губы, а потом решительно произнесла. «Отцу и деду сегодня же покажем созданную вами красоту». Боярышни тут же помчались вниз ждать деда и отца с работы. А Милослава перекрестилась и покаялась строго смотрящему на нее Николе Чудотворцу. «Прости, что нарушаю порядок в доме. Не знаю, как иначе защитить светлые детские души».